Угрюмый Шардон. Будет сделано, командир. Через 10 минут стража ввела в рабочий кабинет замка Бессмертного, слегка помятого при обыске, разумеется, весьма символическом, все равно он мог в любой момент достать оружие из своего инвентаря, но довольно улыбающегося. «Привет, дружище!» В голосе Сумрак сочетался легкий вопрос. «Твой визит стал для меня неожиданным, но я нашел немного времени для старого друга. Выпьешь?» Искин знал, что игроки очень любят начинать любой разговор с выпивки или с сытного перекуса, но не потому, что они были постоянно голодными или склонны к алкогольной зависимости. Просто таким образом бессмертные надеялись бесплатно восстановить здоровье, энергию и получить какой-нибудь полезный баф. Это все у них называлось коротким словом «халява». «Не откажусь», — предсказуемо отозвался гость, присаживаясь. «Времени у меня не так много», — сразу заявил граф, жестом приказывая Барримору подавать на стол, «так что давай перейдем к делу, если ты не против. Да я тоже вроде как спешу. Мне нужна твоя помощь в одном деле». При этом Сумрак многозначительно указал пальцем на потолок. Шардон поднял голову. Потолок как потолок, в сдержанной бежевой гамме с постельно-мягким оттенком бордового. Ни трещин, ни пятен, ни паутины. В общем, у меня есть кое-какие проблемы в мире бессмертных. Не думаю, что я смогу чем-то помочь. Я хочу, чтобы ты помог мне найти лазейки, слабые места и составить план. Вдруг ты сумеешь заметить что-то, ускользнувшее от меня? Непис не отозвался. Дело в том, что я хочу выиграть один тендер, и могу это сделать. Вот только у фирмы-подрядчика, с которой мой альма-матер работает последние годы, слишком много подвязок в соцобеспечении, и они дают на лапу кому нужно, чтобы другие заявки даже не рассматривались. Что скажешь? Шардон по-прежнему молчал. Они таким образом просто отмывают деньги, а я действительно хочу помочь приюту и уверен, что наш проект намного лучше. Игрок не выдержал и сорвался на крик. «Я помогу тебе, но объясни сначала, что такое тендер, причем здесь элементы дамского нижнего белья и почему нет более простых способов очистить золото от грязи». «Ага, точно, я и забыл», — Сумрак сдержанно улыбнулся. «Я дам тебе любую нужную информацию, которая понадобится. Экономика, дизайн, проектные работы, откаты. Только попроси, тогда услуга за услугу. Взамен ты предоставишь мне любую информацию, которую я попрошу. Но я же так и сказал, мне нужны квесты, гайды, карты, базы данных бессмертных по нашему миру. Ох, прости, об этом я как-то не подумал. Конечно, все что скажешь. Для начала, мне нужны тактики прохождения инстансов, рассчитанных на группы более 10 человек до 30 уровня. Настоящее время, древний музеум пятнотворцев, инстанс. Но огненные сгустки прошли сквозь мишени, не нанеся им никакого вреда. «Ты забыл, что мы в одной группе», — подсказал озадаченному предателю Шардон. «Сейчас мы это исправим», — ухмыльнулся Даркис. Маги снова вытянули руки вперед, и между их ладонями появились крохотные сгустки пламени, готовые вот-вот вырваться наружу. «Не получится. Группу создавал я и указал в настройках, что только я могу ее распустить, пока мы находимся в инстансе. Значит, встретимся у выхода. Вперед, бегом!» Рявкнул убийца, отдавая приказ своим людям. «Шныга!» Граф повернулся к некроманту. «Надо, чтобы они из комнаты совсем ушли», кивнул тот и, дождавшись, когда последний вор покинет зал музеума, вскинул посох. Получен эффект быстрее ветра. Плюс 25% к скорости бега. Длительность 5 минут. Теперь настал черед Шардона и остатков его команды бросаться в погоню. Но они не просто бежали вперед, но еще успевали и поднимать самые крупные каменные обломки и статуи, на ходу закидывая их в инвентарь. «Проклятие!» раздалось где-то впереди. Выкрик сопровождался страшным грохотом и криками, звоном металла, стуком падающих тел. Свой отряд хитрый Искин собирал и снаряжал таким образом, чтобы у всех его спутников была максимальная грузоподъемность, пусть даже и в ущерб другим характеристикам. Весь тот неподъемный хлам, что они подбирали по пути, равномерно распределялся по всем членам группы, как и любая другая добыча. Отряд Даркиса состоял из воров и магов, которым сила и выносливость по определению не нужны, поэтому довольно быстро они достигли состояния перегрузки, в котором невозможно перемещаться бегом или перейти в невидимость. Так что группа Шардона вскоре нагнала беглецов, а потом и вовсе перегнала, по-прежнему продолжая собирать камни, тяжелую мебель и так далее, не позволяя конкурентам избавиться от перегрузки. «Тихоход!» — скомандовал граф, Когда они оказались в коридоре у самого выхода из инстанса, коротко кивнул, разбойник начал разбрасывать ловушки. Далеко не все их он ломал, действуя по заранее намеченному плану. Непись каждую пятую ловушку аккуратно снимал и клал в инвентарь, а теперь снова их устанавливал, буквально усеяв ими весь коридор. «Готово», — отчитался он, расставив все капканы, руны, стрелометы и так далее. «Все на выход, ждите меня». Шныга, Угрюмый и Бузатер вышли из сокровищницы, а сам Шардон остался ждать преследователей. Вскоре их шаги раздались в конце коридора. «Брось, граф, вам все равно не уйти, снаружи ждут мои люди». «Да даже и так, силы явно не равны, так что кому-то сегодня придется умереть». «Согласен», — кивнул Эскин, — «но кто сказал, что это должен быть я?» «Разумеется, весь этот разговор Даркис затеял лишь для того, чтобы отвлечь его внимание и окружить». Скинув невидимость, он объявился в двух шагах от Шардона. Чуть поодаль показались и остальные разбойники. Маги тоже неторопливо шли по коридору, вытянувшись цепью. «Ты подписал себе смертный приговор». «Еще когда согласился на это задание», – прошипел убийца. «А с чего ты взял, что я не сделал пару записей о нашем контракте и путешествии к сокровищнице в своем дневнике памяти? И даже если сейчас я умру, то вскоре узнаю о коварстве гильдии. Не понимаю, о чем ты?» «Это к лучшему», – улыбнулся Шардон и исключил всех, кто находился в комнате из группы. Со всех сторон раздались щелчки, хруст костей, треск рвущейся плоти и вопли. Начали срабатывать ловушки, распознав воров и магов как чужих. Сам же коварный граф выскочил из подземелья и оказался посреди бушующего пламени, которым оказался залит выход. Какая-то фигура выбежала за ним следом и вспыхнула. Мощным ударом сковородки Шардон отбросил Даркиса назад, прямо на вход в музеум, в который тот и провалился. А там его снова поджидали ловушки. Любой, кто выходил наружу, тут же попадал в установленные спутником графа огненные стены, которые не только наносили урон, но и отбрасывали противников назад, снова и снова возвращая воров в опасные коридоры инстанса, который к тому времени уже снова обновился. Вдруг среди пламени появилась высокая фигура в огненно-красных одеждах, маг огня, которому, разумеется, заклинание его стихии не наносило никакого урона. «Мне приказано убить вас», — спокойно произнес наемник. Стены пламени раздвинулись, и рядом с чародеем стало еще три фигуры с посохами. «Вы были нанят для прохождения этого подземелья. Именно так, и мы его прошли с вашей помощью. Именно так, разве на этом ваш контракт не должен был закончиться? Именно так, Даркис заключил с вами новый контракт на наши головы? Нет, значит, его приказ не имеет никакой силы. Именно так, ну а раз вы свободны для найма, то я предлагаю вам контракт на голову Даркиса и всех его спутников». Сухолист, Даблкилл, Метатель Стали. Он перечислил все имена и передал предоплату. Пока они разговаривали, действие магических свитков прошло, и пламя исчезло, не оставив никаких следов на зеленой сочной траве. Из пещеры выскочила юркая фигурка, вооруженная кинжалами. И тут же сразу четыре огненных шара ударили в нее, обнуляя полоску здоровья. Сухолист убит. Одна цель из восьми выполнена. Спокойно озвучил маг. «Думаю, вы тут и без нас управитесь», — кивнул Шардон и скомандовал. «Возвращаемся». И остатки его отряда исчезли, воспользовавшись свитками маяка Ллойда. Еще один вор вышел из пещеры. Не успел он сделать и пары шагов, как оказался отрезан от выхода возникшей за его спиной огненной стеной. «Метатель Стали убит», — прокомментировал наемник, возводя вторую стену прямо на воре. Тот бросился назад, но тоже наткнулся на бушующее пламя. Через минуту его обожженное тело безжизненно рухнуло на траву. Раздвинулись кусты, и из них выглянула голова вора 12 уровня. «Они уже ушли?» — поинтересовалась голова. «Кто? Вопящие призраки?» «Думаю, что да», — оглядевшись, ответил маг. «Мы их тут не видели. Уф, а то эти треклятые твари весь мой отряд по округе разогнали». Скрывавшийся в кустах непись выбрался на тропу и пронзительно свистнул. Вокруг раздались ответные сигналы. И вскоре у входа в сокровищницу начал собираться целый отряд. «А вы, случайно, не с Даркисом сюда пришли?» Снова обратился вор из кустов к магам. «Именно так, отлично. Поможете нам прикончить этого треклятого графа и его подельников. Мы тут в засаде сидели и их поджидали, но появился тот треклятый некромант со своими баньши, и весь мой отряд по округе разогнал. Так что помощь магов против этих треклятых уродов будет нам очень кстати». Чародей переглянулся со своими товарищами, совещаясь с ними о чем-то через приват. Те дружно кивнули, соглашаясь. Тот полуприкрыл глаза, связываясь со своим нанимателем. Закончив разговор, маг вскинул посох, и его коллеги сделали то же самое. «За вас была обещана премия. Пожалуйста, не кричите слишком громко, сгорая в нашем пламени, у меня и так уже голова болит». И поляна оказалась залита магическим пламенем, в которое, помимо собравшихся на ней воров, угодила уже третья фигурка, выскочившая из подземелья. Командир магов-наемников отметил в контракте еще одно имя. 5 минут спустя, замок Фурье. «Ну, как все прошло?» — поинтересовался Сумрак у вывалившегося из портала Шардана. «Почти по плану. Потери оказались больше, чем мы рассчитывали. А я ведь предупреждал, что они будут прятаться за твоих людей». За их спинами зазвенело. Бессмертные и граф обернулись, удивленно уставившись на огромную кучу всяческого хлама. Доски, булыжники, обломки статуй, стулья и столы и так далее. Это неписи избавлялись от прихваченных в инстансе утяжелителей. «И кто это все убирать будет?» — схватился за голову объявившийся в зале Барримор. «Особенно после того, как ваша светлость изволила разогнать почти всю прислугу?» Сумрак сбросил на графа вопросительный взгляд. «Оптимизация расходов», — отозвался тот. «Устроили тут свалку, развели грязюку». Продолжал возмущаться призрачный дворецкий. «А что с картиной? Добыли хоть?» «Нет», — Шардан изобразил тяжелый вздох, — «некогда было, да и не картины там оказались, а какие-то странные пятна сомнительной художественной ценности». «Никакой не ценной совсем», — подтвердил Шныга. «Ни сожрать, ни зелье вонючий сварить, ни дым ядовитый сделать. А тот, который зеленый, кусай Шныга больно». Гоблин протянул вперед руку, демонстрируя довольно жутковатый на вид ожог. «Где это ты так ухитрился?» «Шныга, думай, это плесень редкий или мох полезный. Давай быстро-быстро собирай на всякие колдунские реагенты, а оно — кусаться». Шардан медленно повернулся к своему придворному некроманту. «Ты собирал пятна картины?» «Мало-мало совсем», — испуганно попятился тот. «5 штук Шныга собирай». «Как? Почему они не распределились по всей группе?» «Шныга, плесень в сумку не класть. Шныга, плесень в руках таскай, бегай», — забормотал тот, прикрываясь руками и втягивая голову в плечи. «Ты самый ловкий, хитрый и замечательный маг в мире. Объявляю тебе свою графскую благодарность». Поняв, что бить прямо сейчас его никто не собирается, гоблин снова выпрямился и поинтересовался. «А графский благодарка — это сколько золота? Шныга сможет себе купить новый большой и кривой палка, а то старый совсем слабый, для тупой и неуклюжий ученик сделанный. А Шныга теперь великий графский министр. Хороший новый палка надо. Покажи, какие картины вынес из музея». Гоблин присел на корточки, и прямо перед ним на мраморном полу начали появляться разноцветные пятна, которые носили довольно странные названия и были помечены как предметы искусства. Ультрамариновая тоска, голодная зелень, ползучая охра, рыдание холодных тонов и мрачно-белый шлепок. Бр. Аж вздрогнул Сумракс, словно опять на выставке современного искусства побывал. Не хватает только голова автора с эрегированной кисточкой наперевес, раздающего автографы шлепками по всем желающим. «Думаешь, герцогу эти картины понравятся?» «Уверен, что в его коллекции нет ничего подобного», — уклончиво ответил игрок. «Отлично. Как думаешь, сумеешь договориться с Корвином о настройке одноразового портала во Флорентиль? Только не говори, что это для меня». Глава 19. Презентация. Не дожидаясь, пока Сумрак уладит свои проблемы и переговорит с Корвином, Шардан обратился за помощью к гильдии теней. Все его спутники, принадлежавшие к воровской организации, погибли в музеуме, а значит, вернутся они лишь спустя сутки, и напрочь забудут о случившемся, так что он мог и дальше сотрудничать с тенями. Но предельно осторожно, ведь еще неизвестно, было устроенное Даркисом покушение его личной инициативой, или он выполнял приказ сверху, или это и вовсе оказался очередной сценарий сдерживания излишне прыткого непися, карьериста. На словах и по договору гильдия была заинтересована в плодотворном сотрудничестве с графом Шардонье, а вот на деле его попытались убрать после первого же квеста, как лишнего свидетеля. Видать, было в той сокровищнице что-то особо ценное и важное для теней, но что именно, он так и не выяснил. Названия полученных за прохождение инстанса предметов в логе ни о чем не говорили, и в его неполной базе данных ничего подобного не нашлось. Памятка. Организовать экспедицию в музеум пятнотворцев и выяснить, какой там интерес у гильдии теней. Памятка номер 2. Пополнить свои базы данных по предметам и инстансам. Точно не нужна охрана, братан? Раз в 5-й переспросил Шидоу, левая рука теней и второй глава воровской гильдии. «Спасибо, но у меня уже есть телохранитель». «Ну-ну», ухмыльнулся Непись, косясь на Угрюмого, видали и покрепче. «Он вытащил меня из подземелья, а вот твои умельцы что-то не впечатлили». Шидоу помрачнел и стиснул кулаки, но промолчал. Граф не стал объяснять, что он просто опасается очередного удара в спину от теней. И, судя по настойчивости посланника гильдии и бросаемым из-под тишка взглядом, у Шардона были все основания для предосторожности. «Ты странно выглядишь, братан, как последний лох», — продолжил Шидоу, — «как странствующий торговец, который вернулся из далекого путешествия. А я что сказал? Ну, дело твое, я не в теме. И куда ты в таком виде собрался, лох бродячий? Странствующий торговец, я так и сказал, в натуре. Так что у вас за дела в этом твоем Флорентиле, братва, торговые? Поэтому я и одет как странствующий торговец. Ну-ну», вор многозначительно подмигнул и начал размахивать руками, вычерчивая руны открытия тропы теней. Наконец он закончил, и дыра в заборе, у которой они стояли, затянулась зловеще шевелящимися тенями. Пахнуло морозной свежестью, и раздалось что-то отдаленно похожее на протяжный стон, полный муки. «Готово. Портал вам аж до самого Флорентиля, в натуре». Шардон сунул в руки вора кошель с оговоренной тысячей монет и смело шагнул в черное ничто. За ним последовал Угрюмый с таким выражением на лице, словно поднимался на эшафот. От окраины города, куда перенесла их тропа, до замка герцога Блюберда было чуть больше часа пути. К счастью, дорога оказалась отмечена как безопасная зона, и путники могли не опасаться ни дикого зверья, ни разбойников, учитывая, что герцогство Наргул было локацией 35 уровня, любая подобная встреча стала бы для Шардона и его телохранителя фатальной. Лазуритовый замок искрился и переливался в лучах восходящего солнца, ослепляя вольных или невольных зрителей, причем, в самом прямом смысле. Получен эффект ослепления. 20% к точности. Длительность. 1 минута. В сотни шагов от стен замка им путь преградила стража. Кто такие? Зачем пожаловали? Торговец я. Хочу показать его сиятельству кое-какие редкости, привезенные из далеких краев. Приглашение есть? Нет, но я уверен, что твой господин захочет взглянуть на утерянные картины мифических пятнотворцев. Они производят очень сильное впечатление. Один из стражников полуприкрыл глаза и беззвучно зашевелил губами, наверняка связываясь со своим хозяином. Наконец, он кивнул. «Господин герцог готов уделить вам несколько минут. Вы можете войти». Это оказалось намного проще, чем предполагал Шардон. Загадочный и необщительный герцог был готов впустить в свою цитадель каких-то бродячих торговцев с сомнительным товаром. За воротом их встретил дворецкий. «Следуйте за мной, господа, герцог вас ожидает. К сожалению, время завтрака прошло, а обеденное еще не настало, но я могу приказать подать вам с кухни воды и сушеных фруктов». Угрюмый усмехнулся. «Да уж, на гостях и на пирушках твой хозяин точно не разорится». Отказавшись от угощения, они проследовали в рабочий кабинет. Как и большинство сложных объектов в игре, Лазуритовый замок имел типовую планировку, разве что отстроен был получше да декорирован побогаче. Впрочем, оно и не удивительно при такой разнице в уровне локации и владельца. Когда-нибудь и замок Фурье будет не хуже, а то и получше. «Эй, смотри, какая куколка!» — ткнул Угрюмый своего хозяина локтем в бок, указывая на висевшую на стене картинку. На ней была изображена девушка, очень красивая, насколько об этом мог судить военный Искин, не видя параметров персонажа, с которого картина была нарисована. А еще она, в натуре, шевелится. Там что, живая баба засунутая? Как обычно во время сильных стрессов, министр обороны переключился на воровской жаргон. И действительно, девушка с портрета чуть-чуть повернула голову, глядя на проходивших мимо нее по коридору замка гостей. Еще звали Елена. «Елена Стефанисна Наргульская, моя бывшая жена», — раздался за спинами путников спокойный мужской голос. «И да, эта картина действительно живет своей жизнью. И, прошу заметить, не только она». Шардон повернулся. Он видел изображение в базе, так что, даже не читая надписи над головой Непися, безошибочно опознал герцога Блюберда собственной персоной. «Идемте за мной, господа». Угрюмый с Шардоном послушно проследовали за ним, постоянно оглядываясь по сторонам и присматриваясь к многочисленным предметам искусства, украшавшим замок. Картины, статуи и даже элементы барельефов, что изображали людей, они все словно ожили, моргали, беззвучно шевелили губами или просто поворачивались им вслед. «Жуть какая!» — вздрогнул министр обороны и зашагал быстрее. Как и в коридорах, в рабочем кабинете герцога тоже висели картины и стояла пара статуй. «Тоже ваша бывшая супруга?» — опознал в одной из них уже знакомое лицо граф. «Нет, это ее младшая сестра Эмира. Они были очень похожи. Итак, господа, как я понял, вы тоже являетесь ценителями искусства и прибыли издалека, чтобы предложить мне купить». «Нет», — перебил его Шардон. «В смысле, мы не ценители, и ничего не собираемся вам продавать. Разве вы не привезли какие-то уникальные картины?» «Привез, но не для продажи, а в подарок. А во, неужели вы проделали весь этот путь, любезнейший граф де Шардонье, лишь для того, чтобы подарить мне пару никчемных картин?» «Да-да, я прекрасно знаю, кто вы такие и откуда прибыли в мой замок. Вот только ума не приложу, зачем, но очень хотел бы это выяснить. Поможете?» Вот и раскрылся секрет того, почему они так легко получили аудиенцию у герцога-затворника. «Я хочу попросить вас об услуге, и почему это я ничуть не удивлен?» «Наверное, потому что вы предполагали нечто подобное, верно?» Герцог рассмеялся. «Надо же, а вы, я смотрю, не любите ходить вокруг да около, граф, и сразу переходите к делу. А как же поговорить о погоде? Расспросить, как себя чувствует моя драгоценная супруга, восхититься картинами и моим изысканным вкусом, похвалить стряпню повара и навешать мне на уши прочую словесную мишуру, как это обычно делается? Не вижу в этом смысла. Мы ведь оба знаем, что это будет обычная лесть и пустословие. Великолепно, здорово, просто превосходно. Продолжайте в том же духе, господин граф, и вы определенно сделаете мои серые будни чуточку интереснее. Итак, я хочу попросить вас...» «Нет-нет», — замахал руками Блюберт, прерывая гостя, — «давайте хотя бы немного соблюдать правила этикета, и начнем с подарков. Да и мне любопытно, что же вы там привезли. Попробуйте-ка удивить меня еще раз, уважаемый граф». Шардон молча подошел ко столу и выложил на него первую картину. «И что это? Похоже на пятно грязи. А вы присмотритесь повнимательнее. Оно шевелится?» «Нет, просто кусается. Называется голодная зелень. Хм, а вот эта картина как раз ползает, если на нее попадают солнечные лучи». На столе появилось еще одно пятно. «Забавно, забавно». Наконец, выложив все свои козыри, граф отошел в сторону. Герцог достал монокль и склонился над столом, разглядывая подарки. В одно из пятен он осторожно потыкал пальцем, затем обнюхал его. «Как вы, говорите, называются эти полотна?» «Это творение коллеги авторов, называющих себя пятнотворцами». «Ага, хм, забавно, очень необычный подход, да, вот только, это не то, что я готов называть искусством, понимаете?» «Да, я уже понял, что вы предпочитаете портреты в реалистичной технике исполнения и анатомические статуи в классическом варианте, а не подобный постмодернизм и абстракцию». «Нет, вовсе нет, дело не в этом. Понимаете, граф, дело в том, что в этих творениях, в них нет самого главного, того, без чего они остаются всего лишь необычными пятнами краски, они превращаются в предметы настоящего искусства. Не понимаю, таланта мастера, гармонии, души, вот что отделяет бездарную мазню от настоящих шедевров. Посмотрите на работы моего придворного художника Пигмальера, да они же словно наполнены энергией жизни, и словно в подтверждение его слов». Статуя Эмиры с едва слышным скрежетом камня о камень улыбнулась и полуприкрыла глаза. «Да, я вижу. И тем не менее, ваши картины тоже весьма необычны. Уверен, вам стоило немалых трудов их раздобыть, и тем интереснее будет мне услышать вашу просьбу. Итак, граф, о какой услуге вы хотели меня попросить?» «Все очень просто. Мне нужен герцогский титул». Наступила тишина. Лица висящих на стенах картин дружно растянулись в насмешливых улыбках. «Смело, очень смело, должен заметить. Знаете, граф, окажись вы молодой привлекательной девушкой, и вопрос с титулом можно было бы решить в считанные пару часов при помощи пары колец и одного жреца. Я больше склоняюсь к варианту с усыновлением. Вот так просто, да, за пару пятен грязи на моем столе, это краска, и картин пять, а не две. Слышь, герцог, ты там воду не мути, а прямо говори, поможешь корешу моему, или в отказку пойдешь», помрачнев, пробурчал угрюмый. «А знаете, граф, пожалуй, я мог бы оказать вам подобную услугу, но при одном условии». «И каком же?» «С согласия моей драгоценной супруги». Тогда давайте пригласим ее сюда и обсудим детали. Обещаю, что не стану претенда. Но, не так быстро, мой дорогой друг. Дело в том, что я вдовец. Мой придворный некромант мог бы. И снова не то. Опять перебил Шардона хозяин замка. Я хочу, чтобы вы нашли и привезли мне новую жену. Точнее, искать никого не нужно. У меня уже есть на примете весьма достойная кандидатура. Вам всего лишь нужно убедить ее отца в том, что герцог Блюберт Наргульский – прекрасная партия для его дочери. И уже потом мы в узком семейном кругу обсудим вопрос вашего усыновления. Реальный мир, квартира Михаила Суслова. Миха, ну ты скоро в магазин метнешься, трубы горят. Голос соседа по квартире был едва различим сквозь неплотно прикрытую крышку капсулы. Парень коснулся рукой сенсора внешней связи. У тебя горят, ты иди, на перегарной тяге быстро доберешься. Ну, Миха, имей совесть. У меня сейчас башка в дверь не пройдет, закажи пневмопочтой. Пробовал, но эта хата за каким-то инвалидом числится, так что это твоя автоматическая доставка спиртное сюда не возит. Кстати, а как там с бабой твоей столичной у тебя, на мази все? Тебя с каких это пор вдруг начала интересовать моя личная жизнь, а то, вдруг ты к ней лыжи навостришь, это ж мне тогда придется другого соседа искать, а то и вообще хату новую. Один-то я эту халупу не потяну. Халупой дядя Леша называл весьма приличную двушку в 15 минутах от центра, причем в пеших минутах, а не как обычно пишут риэлторы, имея в виду скорость люксового аэрокара, идущего по выделенному воздушному потоку. Впрочем, с учетом того, что Миша помимо своей половины за съем квартир оплачивал еще и коммунальные услуги, а также платил за связь, за капсулу, за доставку и покупал почти всю еду, то да, дяде Леше такие расходы в одиночку было не потянуть, с его-то нерегулярными заработками сезонного энергоплиточника. Да и спрос на солнечные батареи уже прошел. На самом деле сосед всего на 5 лет старше Сумракса. Но выглядит он так, словно жизнь его хорошенько побила, пообтесала и состарила, так что прозвище дядя Леша к нему прилипло намертво едва ли не в старших классах. «Если я что-то куда-то вдруг навострю, то ты об этом первый узнаешь», — пообещал Михаил. «Ладно, страдалец, я вызываю дрона-курьера. Тебе, как обычно, две по полторы светленькой, и чипсов. Жрать охота. Тогда разогрей третий комплекс, в холодильнике стоит, на второй полке. И на меня тоже грей, я с тобой тоже поужинаю, как закончу. Вот за что я тебя ценю и уважаю, Миха, так это за твою доброту и понимание». До Михаила донесся хлопок двери и шум льющийся из ванной комнаты воды. «Ты когда уже себе бритву купишь, сосед?» «Пользоваться одной на двоих это не гигиенично», — напомнил он дяде Леше, «а еще за щедрость и готовность всегда выручить друга. Ты там что, опять за своими голыми гоблиншами бегаешь? Небось, вроде взрослый мужик, а как дети малые, все в игрульки свои». Несмотря на нотку презрения и пренебрежения в голосе, Алексей завидовал своему соседу по комнате. Сам он не мог работать с виртуальными капсулами из-за какой-то болезни нервной системы. В обычной жизни этот недуг никак не проявлялся и хлопот не доставлял, но подключаться к нейронным интерфейсам дядя Леша не мог. Вот и хорохорился, на словах активно выступая против виртуальных развлечений, хотя сам другу завидовал. Он ведь был лишен возможности не только погружаться в виртуальность, но и управлять сложными устройствами или транспортом, подключаться к разным гаджетам или даже использовать киберпротезы. «Нет, не играю, просто жду один очень важный звонок», — отозвался Сумракс. «И для этого в свой гроб на колесиках залез, чем тебя нормальная связь не устраивает. Для этого звонка? Нет». Снова хлопок двери и звук шагов. Точнее, шлепки босых и мокрых пяток по полу, за которыми тут же увязался едва слышный гул робота-пылесоса. «Ладно, я тут твой ужин оставил, в режиме мягкого подогрева». Раздался голос соседа совсем рядом, что за звонок-то хоть, бабе своей хочешь сюрприз сделать во всю длину, нет, по тендеру, буду презентацию делать, странный какой-то у тебя тендер, если презентацию для него нужно голышом показывать, да еще и обмазавшись этой вашей сопливой нейродрянью, нейрогелем, а я так и сказал, ты же знаешь, что эти сопли вам там заливают и в рот, и в уши и в прочие функциональные отверстия, все, дядь Леша, «Помолчи, мне звонят». Он вдохнул, выдохнул и активировал несколько приложений. Речевой компенсатор, скинер и оболочку 3D-визуализатора, выбрав в нем свой тендерный проект. И только после этого ответил на вызов. «Михаил Суслов, здравствуйте», — раздался приятный женский голос, но изображение так и не появилось, Это был аудиозвонок. Да, вы представляете студию «Дизайн Комфорт» по тендеру номер 316-2/4, заявка номер 12 от 16 августа. Да, это мой проект. Сейчас я вам его. Так значит, это ты та падла, что у нас контракт на сироток увела. Ну здравствуй, козел. Перебил его хриплый и неприятный мужской голос. Глава 20. Организация. Похоже, этот твой герцог основательно подготовился. Мари внимательно изучала информацию, которую предоставил Блюберт Наргулыский. Что скажешь? То же самое, что и этот твой жених написал в комментарии. С самой девочкой общаться и ухаживать за ней бесполезно. Она не хозяйка своей судьбы. Так что нужно добиться расположения ее отца и уже у самого графа просить руки его дочери. Впрочем, в дворянских семьях это частое явление. Разумеется, согласился Шардон. Он давно уже понял, что этот мир создан из безумной смеси штампов и заблуждений о различных эпохах разных стран в период примерно с 12 по 19 век. Уровень соответствия реальным доказанным историческим фактам в самом лучшем случае едва-едва превышал 30-40%. Это касалось не только образа жизни местного населения, но и дворянских званий, принципа формирования вооруженных сил, оружия, фасонов одежды, да даже самой простейшей домашней утвари или архитектуры. Разумеется, своей супруге он об этом не рассказывал. Для нее этот мир был реален и логичен, ничего другого она никогда не знала и не узнает. И даже если Шардон скопирует ей свои базы данных, вряд ли управляющий девушкой Эскин сможет по достоинству оценить эти бесценные кладези информации о внешнем мире, откуда приходят бессмертные, о настоящем мире. И как, на твой взгляд, лучше всего этого добиться? Квесты, подарки, как обычно и поднимается репутация. Правда, список тут совсем небольшой, немного подумав, отозвалась графиня. В общем и целом, она была права. Вот только заданий у графа де Бурьяка действительно было совсем немного, и обновлялся список раз в две недели, а значит, в лучшем случае и при солидных вливаниях золота в дорогие подарки, нужного уровня репутации он достигнет через 3-4 месяца. Слишком долго. Но был еще один вариант, более быстрый и кровавый. Графство Бурье находилось рядом с провинцией Хангом, и они находились в состоянии кровопролитной войны, и убийство каждого хангамца повышало репутацию с графом. Немного, но если это число умножить на количество жителей провинции и учесть скорость их респавна, то ты отправляешься на войну. Да, тяжело вздохнула Мари. С чего ты взяла? В замок прибывают наемники, твои гвардейцы снова пропадают на полосе препятствий, а Барримор прямо на моих глазах снимает со стен фамильные клинки и отправляет их в кузницу на зачарование. И это не говоря о том, что наша винокурня варит исключительно целебные и восстанавливающие зелья, и доходы от таверны упали в пятеро. Как иначе это все можно объяснить, любимый муж мой? Ты как всегда права, я не встречал женщины умнее, прекраснее и более желанной, чем ты, любовь моя. Граф стиснул супругу в объятиях и нежно поцеловал. Точнее, использовал сперва умение страстные объятия, а затем ласкающий поцелуй, с помощью которых рассчитывал поднять уровень влечения супруги достаточно, чтобы красавица утащила своего мужа в спальню и заняла его на какое-то время. Ему оставалось совсем немного, чтобы прокачать силу и выносливость еще на первый пункт, и часа полутора постельных упражнений будет вполне достаточно, чтобы сделать это и получить прибавку к здоровью, энергии и базовому урону. От этого невероятно полезного занятия их отвлекло вежливое, но очень громкое покашливание дворецкого, голова которого прошла сквозь дверь. «Хе-хе, с вашего позволения», — объявился господин, который находится сразу в обоих списках. «Барримор, да, дорогой, не останавливайся», — простонала Мари, извиваясь под мужем. «Каких?» — не отвлекаясь от своего занятия, коротко бросил Шардон. «Прошу вас, не обращайте на меня внимания, милорд и миледи, мои глаза и уши закрыты, и я просто читаю чат, ГХМ, не знал, что и эти звуки сюда тоже пишутся. Кстати, думаю, вам не помешает промочить горло, ваша светлость. Имя, это Ухарес, говорит, что пришел по вашему объявлению о наборе, но этот господин по-прежнему числится в списке друзей, хоть и состоит в клане Дети Корвина, вход которым в замок Фурье вы запретили своим указом номер. Зови, как прикажете, милорд». Торчащая из двери голова вежливо поклонилась и пропала, но спустя несколько секунд появилась снова, правда, уже из стены. «Звать его прямо сюда, или пусть ожидает вашу светлость в гостевом. Глубже, да-да, вот так, перебил дворецкого возглас графини. Как вам будет угодно, с недоумением пробормотал Барримор и снова исчез. Бессмертный действительно заявился в замок, узнав, что граф Шардонье собирает армию для похода в провинцию Хангам, населенную дриадами, стеблорами, плантманами, корневиками, фунгуитами и прочими представителями народов растительного происхождения. А значит, за время этой кампании он запросто смог бы получить третий уровень достижения коса смерти, для чего ему осталось убить 435 растительных монстров, которых в лесах гоблинов почти не водилось. «Ты уверен, что это хорошая идея?» – спросил игрок у Барримора, останавливаясь и прислушиваясь к доносившимся из-за двери стонам и вскрикам. «Госпожа лично дала мне свое согласие. Девка-то она, конечно, очень даже секси, но все же Шардон мой друг. Я всего лишь простой слуга и исполнитель, и все же я пока воздержусь от таких экспериментов. К тому же, первые три уровня достижения на групповой секс я уже получил, и нет никакого смысла. Погода-ка, а их там, случайно, не шестеро?» Основываясь на количестве голосов и интенсивности издаваемых звуков, осмелюсь предположить, что всего двое. Ну мало ли, вдруг они там кувыркаются с хорошенькими глухонемыми четверняшками с вот такими. И Ухарес приставил пальцы к груди, имитируя объемные полушария. Или с широкоплечими и мускулистыми четверняшками с вот такими, согнув руку в локте, невозмутимо изобразил свои догадки Барримор. Пожалуй, я все же его тут подожду, смутился бессмертный. Он достал из инвентаря стул и уселся на него, решив потратить время на изучение гайдов по провинции Хангам. Ему еще не доводилось там бывать, так что лишняя информация не помешает. Это оказалась локация 25-30 уровня, вполне по зубам ему самому, а вот воинам Шардона. «Хей, приятель, какими судьбами?» Прервал его занятие угрюмый начальник замковой стражи, первый и единственный генерал и по совместительству министр обороны. Он всегда с уважением относился к Ухарезу, который тоже был воином и доверенным лицом графа Шардонье. «Так ведь на войну собираюсь. Здорово. Твоя помощь будет очень кстати, а то на этих лоботрясов», Непись кивнул в сторону окна, за которым раздавался лязг сталкивающихся клинков и крики раненых, «надежды мало. Все так плохо, скорее, все слишком хорошо у нашего врага, а времени осталось». Угрюмый осекся, чтобы ненароком не выдать военную тайну. Генерал убежал по каким-то своим генеральским делам, а Ухарес вернулся к ожиданию. Почти 70% населения составляли представители разумных и не очень растительных видов, которые были традиционно туповаты, медлительны, особенно ночью, и уязвимы к огню. «Эх, нам бы десяток фаерных визардов», — непонятно пробурчал бессмертный. «Полтора. Что?» — не сразу среагировал на голос приятеля игрок. «Я нанял 16 магов стихии огня в этот поход. Половина бюджета ушло на них. Привет, Ухарес. Я так понимаю, ты хочешь составить мне компанию в Хангане? Типа того. И сколько растений тебе нужно уничтожить для очередного достижения?» «Много», — бессмертный ухмыльнулся, «так что не переживай. Ты действительно планируешь масштабную войну? Сколько у тебя бойцов?» 5 десятков. «Аво, солидно. А у противника? Мне нужно уничтожить 2310 единиц живой силы ханганцев.